Это достижение я получил после 25-30 побед подряд 9 драугров. Это когда я выбивал маски. У геймеров это называется фармил. Еще, видимо, сказалось то, что я не вступал ни с кем, ни в какие коалиции с самого появления в этом мире. Еще у меня были достижения «Одиночка», «Отшельник», «Мизантроп». Это те, что я помнил. Открыть меню я не мог, так как надпись не убиралась от слова «вообще». Но формулировку достижения «один в поле воин» я помнил наизусть, так как очень гордился этим достижением, и оно меня превращало в элитного, если не в эпического босса. До легендарного, конечно, босса не дотягивал, но это пока у меня достижение первого уровня. Но я точно знал и был уверен в этом, что второй и третий уровень я точно заработаю в ближайшее время, как только выберусь из этого данжа. Ведь о тех орках-гопниках я не забыл и был уверен, что их там много. Мне, во всяком случае, точно хватит. Я им покажу сучку, а точнее мы посмотрим теперь, кто у кого будет сучкой. Ну так вот. Когда я прочитал вслух наизусть раз 5 достижения и один в поле воин, то зацепился за словосочетание «Сколько будет разумных?». Я понял, что пет на разумного, то есть мыслящего, а тем более говорящего, что подтверждает разумность, не тянет, то решил рискнуть здоровьем кота. Не хотелось бы потом непрестанно валить это существо. А дрессировать я умел. В отрочестве у меня был опыт в дрессировке. Даже пару книг прочел. Правда, собак. Но я был уверен, что и с кошкой тоже справлюсь. И я нажал «Да». Вот так у меня появился друг. Своеобразный, скажем, друг. Друг, который гуляет сам по себе. Так сказать будет точнее. На дрессировку я потратил не меньше 3 месяцев. Имя я дал Багги, так как не знал, мальчик это или девочка. Не разбираюсь я в этом. Теперь продолжим о 5 уровне. Устроен он был просто. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Первым боссом была огромная сороконожка с огромными жвалами, любила выпускать облако кислоты, которое разъедало все немагическое. А так как мое тело было не магическим, то и меня тоже. Разъедало так, что на неприкрытых руках у меня кожа слазила до костей. Еще била ультразвуком, так что казалось, голова и глаза лопнут, как переспелый арбуз. Могла собраться в клубок, полностью прикрывшись хитиновым панцирем, и начинать интенсивно излечиваться, что, естественно, приводило все мои усилия к нулю. Но я быстро превратил ее сильную, казалось бы, сторону в слабость, которая каждый раз приводила ее к гибели. Когда она сворачивалась клубком, чтобы залечиться, я ближе к голове, голову эта сука прятала очень хорошо, я нагревал ее панцирь огнеметом, это струей пламени с 2 рук, если кто не помнит, и резко охлаждал заклинанием, которое называл огнетушитель. Это тоже как огнемет, только наоборот, струей мороза с 2 рук. И ее панцирь лопался, как попкорн. А дальше кинжалы в руки, и фарш готов. Это единственный босс, который убил меня всего 1 раз, не считая случаев, когда я качал сопротивление кислоте. Но самый затратный в плане экипировки, которую я делал сам из кожи драугров. А делать ее долго, скажу я вам. Так что потом я вообще ходил против нее голым, лишь в маске, которую кислота вообще никак не трогала. А 70% устойчивости к кислоте я на ней же и прокачал. Натирался рыбьим жиром и вперед. Баги против нее не выпускал. А то потом выглядело, как запущенным лишаем переболевшая. Да, от ультразвука сходила с ума минут на 10. Вторым боссом был мрачный Гогол. Описать его внешность, с одной стороны, вроде бы просто, но с другой стороны, даже и не знаю как. Во-первых, рост, но никак не меньше 5 метров, скорее 7 метров даже. Ноги, как у человека, только огромные, как в длину, так и в толщину. Хвост, как гнущаяся дубина, не меньше 5 метров. Тело короткое по сравнению с ногами, но только если сравнить с ногами и руками, 2 метра всего лишь. Руки длинные и тонкие, толщиной 30 сантиметров, длиной 3,5 метра. Голова, как у крота, только нет усов. Не путайте с крысиной, тут и близко схожести нет. У крота она массивная, морда тоже массивнее 3 раза, а глаз у него было 6. А теперь самое интересное. Он был покрыт очень короткой темно-синей в черную точку, как у леопарда, шерстью. Это я потом рассмотрел, уже когда грохнул его в первый раз. Первое, что он делал, начинал топать своими ногами так, что получало землетрясение 6-7 баллов. Не так, чтобы волны расходились вокруг него. Нет, конечно, волны расходились, но их не видно было. Просто тряслось все вокруг, да еще и камни с потолка падали. Причем разные камни, глыбы тоже были. Все камни и глыбы скакали тоже в такт его топоту. Первый раз мне показалось, что меня закинули в банку с камнями и стали эту банку трясти. Потом, если ты устоял или тебя не сшибло камнем, он начинал очень метко кидаться камнями, как из катапульты. В ход шли не только крупные, но и мелкие камни. И вот в это время надо было к нему подбираться поближе. Все время уклоняясь от камней, когда к нему приблизишься, он разворачивался, извиняюсь, спиной, и в ход шел дубинообразный хвост, которым он начинал молотить, как бобер молотит хвостом. Тут я его и травил, и сжег своими огненными шарами. Баги же иногда выпрыгивала из тьмы и кусала в прыжке его морду. Мне же оставалось только иногда отходить назад, чтобы не попасть под его отбойный молоток. Скажите, просто? Даже очень просто. Да, просто, если добраться до него. Только сначала вы устойте в банке с камнями, а потом в течение минуты, уклоняясь от очень мощного обстрела, подберитесь к нему. Одна, повторяю, одна ошибка, и вы ужин или завтрак этого мрачного Гогла. В битвах с ним выходило соотношение 70% на 30%. То есть в 3 случаях из 10 я погибал. Баги, естественно, защищая меня, тоже погибала. К тому времени я уже разобрался, что Баги девочка. Спросите, как? Да просто, она не метила территорию. К тому времени, кстати, почему-то поменяла окрас с черного на темно-пепельный. Видимо, знак принадлежности к питомцам, или готовилась к выходу на поверхность, где, как вы помните, вечный сумрак, а не ночь. Ну а теперь о последнем супербоссе Даджа. Да-да, это будет описание последнего в этом данже боссе. Почему я назвал его супербосс? А сейчас вы поймете. Это 3-головая змея, мегалитических размеров. Чтобы вы поняли, то когда я стоял рядом с ней, то выглядело это примерно как выглядит человек рядом с Боингом 747. Кто не понял, это пассажирский самолет такой. Одна голова плевалась огнем, вторая холодом, а третья, конечно же, била молниями. Глядя на это чудовище, у меня опускались руки. Я просто не знал, как мне вообще удастся ее свалить. Я много недель смотрел на нее и думал, с какой стороны браться за дело. Но самое важное, это то, что у меня не было прокачано сопротивление молнии. Оно равнялось нулю. Уровень у этого монстра был 50-й. Одна голова постоянно бодрствовала. Две мирно спали на берегу немаленького озера. Я понимал, что смогу ее отравить, но это капля в море ее здоровья. Поэтому я качался. Теперь пришло время рассказать о золотых уровнях, их отличии от других. Когда я только попал в этот данж с моим первым уровнем, то первым соперником были скелеты 15 уровня. Я был голым и без оружия. Вот веселуха, да? Я стал упорно и тщательно качать ловкость, как до этого качнул бегом выносливость. Прыгал, скакал, кувыркался, крутил колесо, фляки, сальто вперед и назад. Примерно неделю или две, доскачав ее до 30, начал пробовать завалить первого, так как знал, убив одного, сразу получу третий или четвертый уровень. Еще я тренировался в метании камней, тренируя меткость. И вот я стал пробовать завалить первого скелета. Умерев 3 раза подряд, я получил сообщение в меню. Вы получаете бронзовый замок на первый уровень. Теперь вы будете терять не 30% в случае смерти очков опыта с уровня, а 25%. Еще вам дается 1 очко навыков и 1 очко удачи. Удача никогда не бывает лишней. Скажу заранее, в удачу очки навыков вложить было невозможно. Позже я узнал, как ее можно качать, но это очень сложно. К примеру, вы кидаете камень в одного скелета, а попадаете в другого. Вот удача, да? Но самое главное, вы должны всем сердцем верить, что кидаете именно в этого скелета, а не в того, что на самом деле хотите попасть. Но вернемся к замкам на уровне. Умерев еще 5 раз подряд, я получил следующее сообщение о серебряном замке, который давал скидку уже в 15% потери опыта и плюс 2 очка к очкам навыков и 2 очка к удаче, которые, конечно же, не бывает лишней. Умерев подряд еще 7 раз, я опять получил сообщение на интерфейсе о получении золотого замка на первый уровень. Такое занимательное чтиво. Только дурак или криворукий может столько раз подряд умереть, при этом не набрав очки опыта, чтобы перейти на следующий уровень. А дуракам, как известно, везет. Поэтому теперь вы теряете 1% очков опыта при смерти и получаете 3 очка навыков и 3 очка к удаче. Она вам понадобится. По сути, я получил уровень, но самое главное, я получил 6 очков удачи. Только вот умереть пришлось 15 раз подряд. А умирать очень и очень мне не понравилось. А еще позже я узнал, что умирать нужно только лишь в бою. Например, смерть от ловушки не засчитывается. Вот так я узнал о замках. Поэтому мне иногда а позже часто приходилось умирать специально. Мазохизм в полном его проявлении. Были времена, я по 3 дня собирался на смерть и выбирал монстра, от чьих рук мне героически стоит умереть. Лишь собрав всю волю в кулак, я шел и погибал смертью храбрых. Но ни один, повторяю, ни один мой уровень не был простым. Все были золотыми. Но прежде чем я начну повествование о моем последнем бое в этом данже, я расскажу о том, чего я добился и чего достиг. Цифрами и перечислениями достижений типа «Гроза скелета 2-го уровня» я не буду. Только лишь самое главное. В первую очередь 60-й золотой уровень. А еще ни много ни мало 900. Да, вы не ослышались. 900 смертей. И эти 900 смертей лишь для того, чтобы набрать золотые уровни. Остальные мои смерти было просто невозможно подсчитать. Их было настолько много, что подсчету просто не поддавались. По сути, мой 60-й уровень равнялся 120-му уровню, а самое главное, моя удача составляла 403 очка. Это значит, моя любая атака была критической, то есть умноженной на 3. Позже я расскажу, что элитные, эпические, легендарные боссы имели в зависимости от уровня безумной временами удачи. В одиночку их можно победить, только обладая вот именно золотыми уровнями. Многие на свою голову призывали себе в помощь чуть ли не целые армии, что многократно усиливало меня, благодаря достижению «Я один в поле воин». Видимо, очень много я выполнил условий, чтобы его получить. Но вернемся к нашим баранам. Кроме уровня и удачи, я прокачал сопротивление. Сопротивление к огню, к морозу, яду, кислоте были 70%. Выше, как я понял, невозможно, иначе я стал бы практически неуязвимым к этим видам урона. Вообще, обычная прокачка дает 50% сопротивления. Но если ты погибаешь, например, от мороза, дается 1% за первую смерть, 2% за еще 2 смерти. Если умрешь еще 3 раза, то дается 3%. Ну и так далее, по нарастающей. Железная кожа. Минус 40% от колющего и режущего урона. Выше тоже не получилось никак прокачать. Чугунная голова. Минус 30% от дробящего оружия. Вроде бы и все. Это из сопротивления, что мне удалось прокачать. Теперь атакующие. Что мне удалось изучить или просто подсмотреть. Огонь. Первое. Простой огненный шар. Ну, это и так всем понятно. Фаербол по-другому еще называется. Второе. Плазмид. Это уже стреляешь сгустком раскаленной лавы. Жрет в 3 раза больше маны. Зато эффект затекания под доспехи и горения еще секунд 5-10. Да и вероятность возгорания соперника 99%, если у него нет сопротивления к огню. Третье. Огнемет. Я уже описывал его принцип работы. Теперь мороз. Первое. Сосулька. Стреляешь сосулькой размеров, она сантиметров 30-40. Немаленькая в общем. В диаметре 15-20 сантиметров. Второе. Айсберг. Так я назвал это заклинание. Из-под ног соперника вырастает за мгновение огромная, просто эпическая сосулька и пробивает соперника насквозь или частично. Все зависит от того, какая шкура и броня одета на нем. Третье. Буран. Это в радиусе 2-3 метров поднимается смерч, замораживающий и замедляющий соперников. Длительность 10 секунд. Можно на дольше, но смысла нет. По своей воле в него только полный дурак залезет. К примеру, даже скелеты понимали, что это полная чушь, и не лезли в него. Четвертое. Ну и, конечно, огнетушитель. Принцип, как у огнемета, только холодом. Яд. Первое. Шар яда. Стреляешь сгустком очень ядовитой субстанции. Второе. Облако яда. На определенную территорию 20-30 метров наводится облако яда, которое постепенно оседает. Держится от 1 минуты и больше. Все зависит от ветра или сквозняка. Кислота. Только облако кислоты. Шар подсмотреть было не у кого. Сам пытался, но не смог. Так и не понял, почему. Вроде бы должно работать так же, как и шар яда. Видимо, ограничитель стоит. Не перенял, не видел, значит, не должен уметь. Обломись с большой буквы. Получается, нужно иметь запредельную мудрость, чтобы самому открывать заклинания, и еще больше, чтобы разрабатывать свои. Во всяком случае, я так понял. Ловушки. Ледяная, ядовитая, огненная. Радиус до 5 метров. Держится до 3 суток, постепенно теряя силу и мощь. Ну вот и мой небогатый арсенал. Пробовал еще изучить защитные заклинания, которые накладывали на себя некросы и маг Драугр. Ничего не получилось. Как и со сгустком тьмы, который обладает моя баги. Хреновый, видимо, из меня мудрец. Пока что. Из оружия я пользовался только кинжалами, которые насобирал с мертвых некромантов. С мага Драугра падали ритуальные кинжалы, но они неудобные в использовании, а урон почти тот же самый.